Часть третья. Терафима. Глава первая. Все любят семилибертусов. Сеньорита, один кофе. Со сливками, со взбитым желтком, с ромом. Просто кофе. Пти гранда, супер. Гранда. Лючано с наслаждением потянулся, хрустнув позвонками, и откинулся на спинку полиморфного кресла. Кресло тут же начало подстраиваться под новое положение тела клиента. По прошествии 40 минут ожидания, эта услуга, сперва забавная, раздражала сверх меры. Как собраться с мыслями, если под тобой все время что-то шевелится? И задницу гладит, зараза. В смысле, массирует. Он ткнул пальцем в подлокотник, вызывая пульт-проекцию, и перевел назойливую технику в пассивный режим. Вздохнув с облегчением, сделал глоток елового утра. Слишком много льда. А в релаксатории не жарко. Надо сказать бармену, чтобы прикрутил кондиционер. Релаксаторий Лючано успел изучить вдоль и поперек. Стойка бара – натуральное дерево. За стойкой, смешивая коктейль, жонглирует посудой бармен. Ненатуральный, голем. Рядом колдует над джезвой самогрейкой пышногрудая мулатка. Вот это с гарантией натуралка. Напротив, взгромоздясь на антиграф табурет, парит в метре от пола субъект экзотического вида. Холеное, наглое лицо. Жидкие усики таракашки, тщательно завитые локоны спадают на плечи. Мелкий аристократ из варваров. Ишь, вырядился. Кружева, золотое шитье, ботфорты выше колен, со шпорами. Кого-то в звездолете пришпоривать собрался. Капитана? Стюарда? Хорошо, хоть шпаги нет. И лучевика. Такие типы обожают прогресс, свалившийся им на голову в буквальном смысле слова. Теперь, упившись, можно не только рубить, но и палить во все стороны. К счастью, не в баре космопорта. Законы лиги не делают различий между благородными и чернью. По букве закона не делают, а по духу. Есть у законов такой милый душок. Когда пахнет не голубизной крови, а количеством кредиток на счету. «Эй, ты пялится на мой вызов?» «Вам показалось, сеньор, я просто жду кофе». Унилингва Хама оставляла желать лучшего, как и его манеры. Все ясно. Местный барончик, или как они на Террафиме титулуются, впервые отправился к Галактику посмотреть, себя показать. Если бы не впервые, не лез бы на рожон. И не хлестал бы галлонами звездный путь. На вкус это пойло еще хуже, чем на вид. Заливает обиду, красавец. Фамильную секиру, которой прадед кромсал врагов в капусту, в каюту взять не разрешили. Пришлось сдавать в багаж. Теперь в ожидании рейса надувается спесью и алкоголем. Остальная публика интереса не вызывала. Техноложцы в деловых костюмах, на лацканах наклейки с посадочными талонами бизнес-класса. Группа вехтенов в национальных одеждах. Толстенный вудун сверкает белозубой ухмылкой в окружении целого гарема. Жены, наложницы, эскорт-любовницы. За столиком чинно обедает помпелианская семья. Супруги и двое мальчишек-сыновей. Компания подогретых жженкой офицеров, не поймешь чьей армии, пьет за прекрасных дам и горланит вдовушку. Тарталья с раздражением махнул мулатки. «Неси, мол, кофе». «Рабство не пошло тебе на пользу, малыш», — констатировал маэстро Карл, старый добрый внутренний голос, первый из двух вечных спутников. В сказанном отчетливо сквозили нотки беспокойства. «Твой характер стремительно портится. Давно ли ты был гребцом на галере? Давно ли чихнуть не мог без приказа? Вспомни рабский рацион. Вспомни, как тебя убивали 5 раз на день». «Я помню, маэстро». «Тогда радуйся тому, что имеешь, и не ворчи по любому поводу. Не об этом ли ты мечтал, получая багаж на Китти? Релаксаторий, мулатка, еловое утро?» «Прямо так и мечтал. Малыш, ты жуткий зануда. Думал ли ты, что твои желания однажды воплотятся в жизнь благодаря экс-легату Гаю Октавиану Тумидусу?» «И в страшном сне представить не мог». «Так подумай. Хорошенько подумай. О жизни... о ее причудах и о себе самом». «Маэстро прав. Надо радоваться. Слышишь, желчный брюзга, радуйся. Превращение в робота тебе больше не грозит. К тебе снова относятся как к человеку, а ты все равно чем-то недоволен». «Как к человеку?» — вмешался добряк Гишер. «Действительно?»